Глава 22. Эшби Парк. Эшби Парк бесспорно производил самое лучшее впечатление. Дом был изящен снаружи и элегантен внутри. Парк обширен и красив, хотя и расположен на плоской равнине. Однако старые величественные деревья, стада оленей, широкое озеро и густой лес, в который он переходил, во многом искупали отсутствие той легкой холмистости, которая придает особую прелесть парковым ландшафтам. Так вот какое имение Розали Мэррей жаждала назвать своим столь страстно, что готова была принять любые условия, лишь бы стать его совладелицей, в какую бы цену ни обошелся титул его хозяйки и с кем бы ей не пришлось разделить честь и блаженство подобного права. Что же, теперь я не была склонна порицать ее за это. Она приняла меня очень мило. И хотя я была дочерью бедного священника, гувернанткой, учительницей в пансионе, встретила меня с искренней радостью и, к некоторому моему удивлению, постаралась сделать мое пребывание под ее кровом как можно приятнее. Правда, я сразу заметила, что от меня ждут неумеренных восторгов и робкого благоговения перед окружающим великолепием, и, признаюсь, мне несколько претили ее видимые усилия ободрить меня, помешать совсем уж оробеть от такой роскоши или исполниться слишком уж благоговейного страха перед встречей с ее супругом и свекровью, или слишком уж устыдиться своей смиренной внешности. Ведь я нисколько не считала, что у меня есть причины чего-либо стыдиться. Я не пыталась сделать себя привлекательной, но позаботилась о том, чтобы выглядеть достаточно хорошо одетой и держаться с достоинством, и чувствовала бы себя куда более непринужденно, если бы моя хозяйка в своей восхитительной снисходительности не старалась таким упорством рассеять мою несуществующую робость. А что до окружавшего ее великолепия, оно поразило меня куда меньше, чем перемена в ней. То ли светский образ жизни, то ли еще какое-то дурное влияние были тут причиной, но 12 месяцев с небольшим подействовали на нее как такое же количество лет. Ее фигура утратила недавнюю безупречность, цвет лица — былую свежесть, движение — живость, а дух — неиссякаемую веселость. Я подумала, что она, вероятно, несчастна, но не считала себя вправе спрашивать об этом. Мне оставалось только завоевать ее доверие, если она предпочтет скрыть от меня свои супружеские невзгоды, но не докучать ей назойливыми расспросами. А потому я ограничилась тем, что спросила ее о здоровье, не поскупилась на похвалы парку и крошечной девочке, по ошибке не родившейся мальчиком, слабенькой малютке 7-8 недель от роду, на которую мать смотрела, казалось, без особого интереса или нежности, но именно так, как я от нее и ожидала. Через несколько минут она поручила горничной отвезти меня в предназначенную мне спальню и присмотреть, есть ли там все, что мне может понадобиться. Это оказалась небольшая, скромно обставленная, но достаточно удобная комнатка. Когда же я, переодевшись с дороги и придав своему туалету элегантность, которая должна была удовлетворить мою титулованную хозяйку, спустилась вниз, она сама проводила меня в комнату, куда бы я могла удалиться, когда захочу побыть одна, либо когда ей придется принимать визитеров, или сидеть со свекровью, или по какой-нибудь еще причине, как она выразилась, лишить себя удовольствия от моего общества. Небольшая, мило обставленная гостиная мне понравилась, и я была рада, что у меня будет этот тихий приют. «Попозже я покажу вам библиотеку. Я ни разу не смотрела, что там стоит на полках, но уж, наверное, они полны самых мудрых книг, и вы можете рыться в них сколько вашей душе угодно. А теперь вам подадут чай. Скоро, правда, обед, но я подумала, вы ведь привыкли обедать в час дня, и потому теперь чашка чая доставит вам больше удовольствия». А обедать вы будете во время нашего второго завтрака. В таком случае вы сможете пить чай в этой комнате и будете избавлены от необходимости обедать с сэром Томасом и леди Эшби, что было бы несколько неловко. То есть не неловко, но... Вы же понимаете, что я хочу сказать. Мне подумалось, что вас это может стеснить. Тем более, что у нас иногда обедают знакомые. «Разумеется», — ответила я. «Это отличный план». И если вы ничего не имеете против, я бы предпочла и завтракать, и обедать здесь. Но почему? Мне кажется, так будет приятнее леди Эшби и сэру Томасу. Да ничего подобного! Во всяком случае, так будет приятнее мне. Она что-то возразила, но уступила очень быстро и, по-моему, испытала большое облегчение. «Ну а теперь идемте в парадную гостиную», — сказала она. «Слышите, звонят. Пора переодеваться к обеду, но я не пойду. Какой смысл переодеваться, если на тебя некому смотреть? А мне хочется немножко поболтать с вами». Гостиная бесспорно была великолепна и обставлена с большим вкусом. Но я перехватила взгляд молодой хозяйки дома, которая, несомненно, ждала выражений восторга, а потому решила сохранять выражение каменного равнодушия, словно не увидела ничего достойного внимания. Но тут же почувствовала укол совести. Почему я должна разочаровать ее ради глупой гордости? Нет, лучше я пожертвую гордостью, чтобы доставить ей невинную радость. И я посмотрела вокруг с искренним восхищением и сказала, что комната очень благородных пропорций и чрезвычайно элегантна. Она промолчала, но я заметила, что мои слова ей польстили. Она показала мне толстенького французского пуделя, который свернулся калачиком на шелковой подушке, и две итальянские картины, которые, впрочем, не дала мне толком посмотреть, объявив, что на это у меня еще хватит времени. А пока вот инкрустированные драгоценными камнями часики, которые она купила в Женеве. Затем она повела меня по комнате, показывая всевозможные дорогие поделки, которые привезли из Италии. Изящные настольные часы, несколько бюстов, прелестные статуэтки и вазы, все красивые изваянные из белоснежного мрамора. О них она говорила с оживлением и выслушивала мои похвалы с довольной улыбкой, которая, впрочем, быстро исчезла, и грустный вздох словно сказал, как мало дают человеческому сердцу такие безделки, как не способны они хоть немного удовлетворить его ненасытные требования. Затем, бросившись на кушетку, она указала мне на покойное кресло напротив. Не перед камином, но у большого открытого окна, так как лето, не забывайте, только еще началось, и вечер на исходе июня был теплым и душистым. Я минуты две помолчала, наслаждаясь чистым свежим воздухом и прекрасным видом на пышную зелень парка, купающегося в золотом солнечном сиянии, хотя по земле уже протянулись длинные вечерние тени. Но я решила воспользоваться этой минутой, чтобы спросить кое о чем, и, как в дамских постскриптумах, самое важное приберегла напоследок. Для начала я осведомилась о мистере и миссис Мэри, о мисс Матильде и молодых джентльменах. В ответ я услышала, что у папы разыгралась подагра, отчего он стал совсем свирепым, но не желает отказываться от дорогих вин, плотных обедов и ужинов, и поссорился со своим врачом, который посмел сказать, что никакие лекарства ему не помогут, пока он будет продолжать подобный образ жизни. Мама же и прочие здоровы. Матильда все еще такой же сорванец, каким была, но ей наняли очень тонкую гувернантку, и манеры у нее стали несколько приличнее, и скоро ее начнут вывозить в свет. Джон и Чарльз, вернувшиеся домой на каникулы, судя по всему, здоровые, дерзкие, непослушные шалуны. «Ну а как другие?» — спросила я. «Например, Грины». «А, сердце мистера Грина разбито», — ответила она с томной улыбкой. «Он все еще не может забыть свое разочарование и вряд ли когда-нибудь забудет. Вероятно, он так и обречен умереть старым холостяком. Сестрица же его очень старается поскорее выскочить замуж». «А Мелтомы?» «Полагаю, живут себе потихоньку, но я о них мало что знаю. Обо всех, кроме Гарри». Тут она слегка порозовела и снова улыбнулась. «Я часто виделась с ним, пока мы жили в Лондоне. Едва он узнал, что мы там, как примчался туда под предлогом, что хочет навестить брата. И либо следовал за мной как тень, куда бы я ни отправлялась, либо встречал меня точно отражение, куда бы я ни приезжала. Не делайте только шокированного лица, мисс Грей. Я вела себя очень чинно, могу вас заверить. Но, видите ли, помешать, чтобы тобой восхищались, невозможно. Бедняжка, он не был моим единственным обожателем, но, пожалуй, наиболее вездесущим, по-моему, самым преданным. А этот противный... А сэр Томас изволил рассердиться на него или на мое мотовство, или уж не знаю на что, и без предупреждения увез меня в деревню, где, я полагаю, мне предстоит изображать отшельницу до конца моих дней». И, закусив губу, она хмурым взглядом обвела владение, которое имела неосторожность столь горячо возжелать. «А мистер Хэтфилд?» — осведомилась я. «Что стало с ним?» Она вновь повеселела и ответила со смехом. «О, он подольстился к некой старой деве и недавно сочетался с ней браком. Ее тяжелый кошелек перевесил то обстоятельство, что ее красота успела подувянуть, и он надеется найти в золоте утешение, которое не обрел в любви». «Ну что же, как будто мы никого не забыли». «Ах, да, остался еще мистер Уэстон. Что поделывает он?» «Право не знаю. Он уехал из Хортона». «Давно ли? И куда?» «Мне про него ничего не известно», — ответила она, позевывая. «Знаю только, что уехал он месяц назад, а куда я не поинтересовалась». Я чуть было не спросила, нашел ли он себе другое место или получил приход, но вовремя спохватилась. «Все там очень огорчились», — продолжала она. «К большому негодованию мистера Хэтфилда, который его терпеть не мог, потому что он пользовался таким влиянием на бедняков, а перед ним не заискивал и умел поставить на своем. Ну и еще за какие-то неведомые мне непростительные прегрешения. Однако все-таки надо пойти переодеться. Сейчас позвонят второй раз, а если я явлюсь в столовую в таком наряде, леди Эшби примется читать мне нотацию. Так страшно, когда ты не хозяйка в своем доме. Позвоните, и я пошлю за моей горничной, а им прикажу подать вам чай». «Ах, да чего несносная женщина?» «Кто? Ваша горничная?» «Да нет! Моя свекровь! И какую я допустила роковую ошибку! Перед свадьбой она сказала, что куда-нибудь переедет, а я, дурочка, вместо того, чтобы поймать ее на слове, попросила остаться и вести дом. Во-первых, я думала, что мы не будем тут жить подолгу, а во-вторых, по молодости и неопытности испугалась, что мне надо будет отдавать распоряжение слугам, заказывать обеды, устраивать званные вечера. И я подумала, что она поможет мне своей опытностью. Мне же и в голову не приходило, что она окажется узурпаторшей, тиранкой, ведьмой, шпионкой, ну, всем, что только есть в мире гадкого. Ах, как я хотела бы, чтобы она умерла!» Тут она повернулась к лакею, который уже полминуты стоял столбом на пороге, слушая ее обличения, из которых, естественно, вывел свои заключения, хотя и сохранял деревянное выражение лица, как положено в присутствии господ. Когда он получил ее распоряжение и удалился, я заметила, что он, вероятно, не упустил ни слова. «О, пустяки!» — ответила она. «Я лакеев не замечаю. Заводные куклы и ничего больше. Их не касается, что говорят и делают господа. Повторять они ничего не посмеют. Ну а что они подумают, если мне хватит дерзости думать, ни малейшего значения не имеет. Вот было бы прелестно, если бы из-за наших слуг мы обрекли себя на немоту». С этими словами она убежала, чтобы все-таки успеть наспех переодеться, предоставив мне самой отыскивать дорогу в отведенную для меня гостиную, куда мне в надлежащее время принесли чашку чая. Выпив его, я погрузилась в раздумья о прошлом и нынешнем положении леди Эшби и о тех скудных сведениях, какие сумела получить о мистере Уэстоне, и о том, что мне вряд ли доведется увидеть его или что-нибудь узнать о нем до конца моей тихой серенькой жизни, которая с этих пор словно бы не предлагала мне никакого выбора, кроме дождливых дней или пасмурных, хотя и без дождя. Наконец, мои мысли стали мне тягостны, и я пожалела, что не знаю дороги в библиотеку, про которую упомянула хозяйка дома. Кроме того, я не знала, нужно ли мне сидеть тут, пока не придет пора ложиться спать. Я была не настолько богата, чтобы иметь часы, и могла судить о том, сколько прошло времени, лишь по медленному удлинению теней за окном, расположенным на боковом фасаде, так что из него был виден уголок парка. Купа высоких деревьев, верхние ветки которых служили приютом бесчисленным множеством громогласных грачей, и высокая кирпичная ограда с массивными деревянными воротами. Видимо, за ними находился двор конюшен, так как к ним вела из парка широкая дорога. Тень ограды вскоре заполнила все пространство, открытое моему взгляду, а солнечное сияние, отступая дюйм за дюймом, золотило только самые верхушки деревьев. Но вскоре и на них легла тень, то ли дальних холмов, то ли самой земли, и мне стало жаль их хлопотливых белоклювых обитателей, чей приют, столь недавно купавшийся в дивном свете, теперь обрел мрачную будничную серость мира внизу, или мира моей души. Несколько мгновений птицы, кружившие выше других, еще хранили на черных, как ночь, крыльях глубокий червонный отлив. Но вот и он погас. Сгущались сумерки, грачи утихомирились, мною овладело тягостное чувство, и я уже жалела, что не уезжаю завтра же. Наконец сомкнулась тьма, и я собралась позвонить, чтобы мне принесли свечу и отправиться к себе в спальню, но тут вошла моя хозяйка с тысячей извинений, что так надолго оставила меня одну, но во всем виновата эта гадкая старуха, как она назвала свою свекровь. «Если бы я не осталась с ней в гостиной, пока сэр Томас допивал свое вино, она мне никогда не простила бы. А если бы я ушла, едва он вошел, как я раза два уже делала, то получила бы еще один нагоняй за то, что смею пренебрегать ее дражайшим Томасом. Она вот никогда не позволяла себе обходиться столь неуважительно со своим мужем. А что до любви, так нынешние жены, как видно, знать ее не знают, но натурально в ее время все было по-другому. Как будто есть хоть какой-то смысл сидеть там и слушать, как он ворчит и брюзжит, если у него дурное настроение, говорит всякий противный вздор, если оно хорошее, или храпит на диване, если успел утопить свое настроение в вине, что теперь случается все чаще. Ведь у него нет другого занятия, кроме как засиживаться за бутылкой». «Но не могли бы вы отвлечь его от такой дурной привычки, предложить ему более достойное занятие? Сколько дам, я уверена, позавидовали бы дарованным вам способностям чаровать и развлекать». «Вот еще! Развлекать его? Нет, я не так смотрю на право жены. Муж обязан угождать жене, а не она ему. И если он недоволен ею такой, какая она есть, и не благодарит небо за то, что получил ее руку, значит, он ее недостоин. Только и всего. Но очаровать его я не собираюсь. Мне довольно того, что я переношу от него, и не стараясь изменить его характер». «Но мне очень жаль, что я бросила вас одну, мисс Грей. Как вы провели время?» «Главным образом, наблюдая грачей». «Ах, как вам стало скучно! Нет, обязательно нужно показать вам библиотеку, и непременно звоните, если вам что-нибудь понадобится, и ни в чем себя не стесняйте, словно остановились в гостинице. Я хочу, чтобы вам было хорошо, по самым эгоистическим причинам. Чтобы вы погостили у меня подольше и забыли свое гадкое намерение съехать отсюда через день-два. В таком случае я не стану мешать вам вернуться в гостиную, потому что устала и хочу спать».